карта. Анда, казалось, кого-то ждал. Его плащ был перекинут через руку, с губ свисала сигарета. Он стоял, повернувшись так, что не мог видеть Гастона за грязным стеклом. Вот он докурил сигарету почти до самых губ, бросил окурок на пол и растоптал своим летним ботинком. Гастон продолжал наблюдать за Энда, он просто пожирал взглядом его самоуверенные плечи, тонкую шею, белое лицо и совершенно прямой нос. Энда вытер рот носовым платком, как часто делал те два дня в Санье. Вдруг из глубины дома показался еще один человек, лет 50, хилой наружности, с неприятным лицом крысы и бегающими злыми глазами. «Это должно быть Кабояси», — решил Гастон. Зная, что Кабояси служил в Южных морях, он ожидал увидеть более крупного и лучше сложенного человека, но оказалось, что он ошибся. Человек сел на корточке в дверном проеме, ведущем во внутреннюю часть дома. Верхняя часть его кимоно не была застегнута, так что Гастон мог разглядеть его ребра. Человек почесал ноги, а затем развернул перед Энда лист бумаги и начал что-то показывать на нем пальцем. Энда наклонился, изучая бумагу, а Кабояси что-то объяснял ему с подобострастной улыбкой на крысином лице. Картина поразила Гастона своей странностью. Он знал отношение Энда к Кабояси, ибо видел полные ненависти глаза киллера, когда на строительной площадке он открыл французу причину своей поездки в Ямагато. Как тогда можно объяснить тот факт, что оба мужчины, склонившись над листом бумаги, смеются и приветливо разговаривают, будто старые друзья? Вновь пошел дождь, и большие капли падали Гастону на шею. Трое сопливых малышей с любопытством глазели на него из бакалейной лавки напротив. Энда махнул рукой и сделал знак из трех пальцев. Кабояси кивнул. Гастон тяжело вздохнул, почувствовав себя очень усталым. Вместо страшной сцены, которую он себе воображал, здесь два человека что-то дружески обсуждают, хоть ему и стало легче, но вместе с тем показалось, что его в чем-то обманули. Их беседа, кажется, подошла к концу. Надев плащ и взяв у Кабояси старый зонтик, Энда открыл стеклянную дверь, которая не очень хорошо скользила в пазах, и, глядя на серое небо, вышел на улицу. «Значит, я увижу вас завтра», — Кабояси проводил его с той же подобострастной улыбкой. Гастон позволил Энду уйти немного вперед, а затем догнал и дотронулся до плеча. «Энда-сан!» Глаза Энда распахнулись от удивления. Глядя на Гастона, он не мог вымолвить ни слова. Старый зонтик застыл у него в правой руке. Если бы в жаркий летний день пошел снег, на его лице вряд ли проявилось бы больше изумления. «Энда-сан!» С дружелюбной улыбкой на лице Гастон вновь коснулся его плеча, до крайности довольный, что так шокировал Энда своим неожиданным появлением. «Ты?» Энда наконец обрел голос. «Ты?» Он больше ничего не добавил и отвернулся, затем сплюнул на землю и быстро зашагал вперед, прикрывая зонтиком лицо. «Энда-сан, подождите меня!» Но тот даже не оглянулся, а когда вновь услышал за спиной шаги Гастона, пошел еще быстрее. Улицу повернула направо, а затем налево. На ней не было видно ни души, все окутывала мелкая морось. Над полуразвалившейся каменной стеной росло огромное камфорное дерево, мокрые листья которого наполняли воздух приятным ароматом. Вдоль улицы выстроилось много храмов. Казалось, что окружающие их белые стены тянутся вдаль бесконечно. Мэйдзэн-дзи, Синан-дзи, Энра-дзи, Тайха-ин. Где кончалась стена одного храма, начиналась стена другого. Из-за них слышалось монотонное пение сутр и удары деревянного гонга, отчего казалось, что на улице еще тише. Энда остановился и прислушался, не раздаются ли шаги этого странного чужеземца, но все было тихо. Внезапно он почувствовал, как сдавила его грудь. «Что ему от меня нужно? Зачем он преследует меня до Ямагаты?» Что-то нервировало Энда в этом иностранце. Гангстер не имел ни малейшего понятия, почему Гастон последовал за ним в Ямагату и каким образом сумел разыскать его. Сутры тянулись в унисон ударом гонга. Энда остановился перед храмом Сэнсэ-дзи, который занимал территорию больше, чем другие храмы. За его воротами возвышалось огромное дерево гинкга, которому было 200 или 300 лет. «Энда-сан!» Из тени дерева неожиданно раздался знакомый голос, принадлежащий человеку, которого, как думал киллер, он оставил далеко позади. Он вполне мог оказаться призраком, приплывшим сквозь дождь. Как он смог самостоятельно найти более короткий путь и устроить на него засаду? В нем есть что-то сверхъестественное. «Энди-сан, я хочу поговорить с вами». Как ни странно, Энди продолжал стоять и безучастно смотрел, как Гастон приближается к нему. Вдруг он почувствовал острую боль в груди, вероятно, перенапряжение. Какой-то комок подступил у него к горлу, и Энди сплюнул. Камень у ворот храма покрылся узорами ярко-красной крови, смешавшейся с дождевыми каплями. Дождь перестал, однако ночь стояла душная. Климат Ямагата, окруженный со всех сторон горами, был значительно жарче, нежели обычно для такой широты. Здесь даже когда-то зарегистрировали рекорд самой высокой температуры для Японии. А этот вечер был особенно жарким и безветренным. Занавески без движения висели на грязных окнах, и даже циновки были влажными и липкими от жары. В старые времена здесь был публичный дом, но с запретом проституции его превратили в гостиницу. Запах мужчин и женщин, проводивших здесь страстные ночи, казалось, по-прежнему исходил от стен и раздвижных дверей, разукрашенных рисунками цветов и птиц. Никто не побеспокоился вымести останки мертвых насекомых. Энди лежал, глядя в потолок, облизывая языком сухие губы. Абажур лампочки у потолка бросал тень, напоминавшую летучую мышь. Гастон сидел рядом в рубашке без рукавов, время от времени вытирая его лицо мокрой тряпкой, которую мочил в стоявшем рядом тазике. После того, что произошло у входа в храм Сэнсэдзи, Энди с помощью Гастона добрался до своей гостиницы и, обнаружив у себя высокую температуру, лег в постель. Жара, дождь и длительная поездка окончательно истощили его. Через оконные занавески влетел мотылек и закружил возле лампы. Гастон встал, поймал его и выпустил в окно, но тот, привлеченный светом лампы, влетел вновь. «Убей его! Почему ты его не убьешь?» — нетерпеливо рявкнул Энди. Увидев, как Гастон, поймав мотылька за крыло, колеблется, убивать его или нет, киллер внезапно почувствовал непреодолимую ненависть к этому человеку. «Ты лицемер!» Энди вырвал мотылька из рук француза и безжалостно раздавил его подушкой. «Как долго ты еще собираешься околачиваться в этой комнате? Ты что, намерен преследовать меня?» «Энди-сан болен. Я уйду, когда вам будет лучше». Сейчас, когда Гастон увидел, что Энди не собирается наносить вреда Кабаяси, он считал, что ему оставалось только ухаживать за больным человеком. «Я должен сказать, что не собираюсь вечно лежать здесь, в Ямагате». Его вновь одолел кашель. «Завтра я встаю». «Завтра? Нет-нет. Вы больны. Завтра я должен встать». Глядя на тень от абажура, Энди прикидывал, что ему предстоит сделать на следующий день. Завтра он планировал взобраться вместе с Кабаяси на горы Такамори и Сиротака, окружающие Ямагату. А для того, чтобы понять причину этого похода, следует вернуться на 3 дня назад. Приехав в Ямагату и поселившись в этой гостинице в Касамате, Энди быстро нашел дом Кабаяси и начал внимательно следить за передвижениями врага. Он тщательно планировал место и предлог для личной встречи. Кабаяси, у которого на дверях дома висела надпись «Землемер», постоянно бывал в бегах, оказывал людям различные услуги, проверял регистрацию земли, сравнивал записанные размеры с фактическими и подготавливал оценочную смету для покупателя. Он также снабжал информацией земельных спекулянтов, которые наводнили район Тохоку и были готовы скупать целые горы, если только это будет выгодно. Фигура Кабаяси в его старом изношенном кимоно, бегающая по местным правительственным учреждениям и конторам по регистрации земли, в действительности напоминала Энди-крысу, что рыщет в поисках пропитания. Соседи относились к землемеру с жалостью и презрением. «Майор японской армии, а до чего опустился?» — думал Энди, наблюдая за ним. Последив за ним 2 дня, даже Энди, для которого этот человек был врагом, уже не мог удержаться от чувства, похожего на жалость. Когда Энди заглядывал в покосившийся домишко землемера, он всякий раз видел на кухне замученную домашними хлопотами жену, стиравшую старые поношенные вещи, а у ее ног всегда сидел маленький мальчик со вздувшимся животом. Когда Энди видел эту сцену, даже несмотря на всю свою жесткость, он с большим трудом давил в себе сострадание. 2 дня он вел наблюдение за домом Кабаяси из окна своей гостиницы, ожидая нужного момента. Во второй половине 3-го дня Кабаяси, который весь день просидел дома, появился из своей дыры с весьма деловым видом. Как обычно, сквозь небрежно застегнутое грязное кимоно была видна его истощенная грудь. Энда быстро надел плащ и приготовился следовать за ним. Хотя с утра небо было ясным, к полудню набежали облака, сквозь которые с трудом пробивались лучи солнца. Энда шел за землемером до улицы Нанукамати, самой оживленной части города, которую здесь зовут Гинза Ямагата. Когда Кобаяси встречал знакомых, на его лице появлялась крысиная улыбка, и он подобострастно кланялся. «Куда вы направляетесь?» — спросил его один человек на велосипеде. «У меня есть дело в Умамигасаке», — ответил Кобаяси. Энда услышал это название и сразу решил, это как раз то, что надо. В день своего приезда в Ямагату он с картой в руках обошел многие районы города в поисках пустынного места для встречи с Кобаяси. Берег реки Умамигасаки был в этом смысле идеальным. Близко от города, но даже в середине дня почти всегда безлюден. Кобаяси не замечал, что за ним следят. Он продолжал идти короткими, быстрыми шагами в своих старых деревянных сандалиях. Зайдя по пути в местный муниципалитет, он встретился там с чиновником из нотариальной конторы и некоторое время стоя разговаривал с ним. А затем продолжил путь к Миятамате, откуда до реки было рукой подать. За исключением дождливых дней в реке Умамигасаки почти не бывает воды, и ее обнаженное дно покрыто большими белыми камнями. По ночам — идеальное место для встреч влюбленных парочек. Когда они достигли берега реки, Энда ускорил шаг и, догнав Кобаяси, прошептал ему на ухо свое имя. Худое лицо Кобаяси стало бледным, как воск. «Не пройдете ли вы со мной на дно реки?» К счастью для Энда, ни на дороге, ни в полях никого не было видно. Единственным признаком человеческого присутствия был грузовик, который переехал вдали через мост и исчез из виду. Только и смог произнести Кобаяси дрожащим голосом. «В чем дело?» Где-то слева от них располагалась свалка, куда свозили и сжигали весь городской мусор. Неприятный запах гнили висел в воздухе. «В чем дело, Кобаяси-сан?» — спросил Энда с преувеличенной вежливостью. В тот день на стройплощадке, чем с большей вежливостью обращался Энда к Канае, тем больше тот терял самообладание и трусил. То же самое происходило сейчас с Кобаяси. Он отшатнулся от Энды, кимоно распахнулось на впалой груди. Заикаясь, он пытался что-то сказать. «Ка-ка-ка! Что вы говорите, Кобаяси-сан?» Энда подтолкнул этого человека с крысиным лицом ко дну реки, к разбросанным валунам. Кузнечики, верещавшие среди них, неожиданно смолкли. Видимо, приближался дождь. Недалеко отсюда находилась и городская каменоломня. На берегу реки для рабочих выстроили небольшую хижину. «Пошли туда, туда. Я верну», — заикаясь, сказал Кобаясь. «Вернете?» Когда они подошли ко входу к хижину, Энда сунул руку в карман плаща, и его пальцы коснулись твердой стали револьвера. «Вернете? Что вернете?» Затем, глядя в лицо Кобаяси, Энда подстроил ловушку. «Так вы, значит, все-таки спрятали?» Разумеется, Энда не имел ни малейшего понятия, что спрятал Кобаяси, потому и сказал так. Интуитивно он понял, что это имеет какое-то отношение к его брату, казненному за преступление, которого он не совершал. «Кобаяси-сан, вы подробно расскажете все внутри». Кроме того, пошел дождь. Крупные дождевые капли стали падать с темного от набежавших туч неба, покрывая пятнами капли белого дна реки. В хижине было темно. У стены стояла лопата и корзина для земли. «Принесите то, что вы спрятали». «Нет, нет, не здесь, в болоте». «В болоте?» И тут Энда полностью узнал всю историю. 14 лет назад Канае и Кобаяси, служившие в одном батальоне с его братом, задумали и успешно осуществили одну операцию. Скрыли часть серебряных слитков, конфискованных в местном банке. Чтобы никто не смог выдать их секрет, Канае приказал расстрелять всех местных жителей, которые помогли при переноске серебра, а вину за это они возложили на брата Энда. А вот теперь Энда мог понять, почему брат не писал ему обо всех подробностях. «Какое болото!» Тон Энда резко изменился. «Ты, значит, спрятал слитки в болоте? Это не я! Мне Канае приказал!» «Ну хорошо. В каком болоте?» «Это место называется Большое болото!» Дрожащим голосом, заикаясь, Кобаяси во всем признался. В июле 1944 года, за год до окончания войны, Кобаяси и Канае вернулись в Японию с острова в Южных морях, где они до тех пор проходили службу. Канае понял, что ход войны развивается в неблагоприятном направлении и сумел добиться от центрального командования перевода в Японию. Кобаяси стал инструктором полка, прикомандированного к генеральному штабу, а Канае нашел работу в интендантском подразделении Восточной армии. Никто из них не собирался возвращаться на фронт. Канае забрал себе 2/3 серебра, которые они тайно переправили в Японию, а Кобаяси досталась его 1/3 часть. После окончания войны Канае продал свои слитки серебра одному корейцу и на эти деньги создал торговую компанию. А Кобаяси не такой смелый, как Канае, и, кроме того, подверженный угрызениям совести и страху разоблачения, не смог заставить себя прикоснуться к своей части добычи. Он даже боялся, что его семья может об этом узнать, и решил спрятать слитки. Они слышали, как дождь бьет по крыше хижины. Их глаза постепенно привыкли к темноте. «Это все правда?» — Кобаяси-сан спросил Энда, саркастически улыбаясь. Он щелкнул зажигалкой и в ее слабом свете стал рассматривать лицо землемера, кожа которого выглядела как высохшая корка апельсина. «Где находится большое болото?» Надеясь завоевать расположение Энда, Кобаяси начал подробно объяснять. «За ближайшими к городу горами Такамари-яма и Сиратака-яма находится много болот вулканического происхождения, и самое крупное называется Большим болотом. С ним была связана древняя легенда. Дракон, живущий в этом болоте, имел привычку красть женщин, хозяек соседних болот. Однажды самурай по имени Фудзигора спал на берегу болота, и во сне ему явилась женщина, которая умоляла спасти ее от хозяина большого болота. Когда же он проснулся, по глубоким темным водам хляби гуляли большие волны. Самурай вставил стрелу в лук и выпустил ее вглубь вод. После этого болото успокоилось. Энда представил себе мрачное болото в сердце гор. Он не мог полностью доверять рассказу Кобаяси о спрятанном серебре, ибо тот может запросто устроить для него ловушку. Но если все это правда, он получит достоверное свидетельство невиновности своего брата. Во всяком случае, он должен пойти, ибо ничего не теряет. Хорошо, проведете меня туда. Кобаяси сказал, что им понадобятся инструменты, чтобы достать серебро, и упрашивал Энда зайти к нему домой и посмотреть карту. Это было разумное предложение. Было решено, что следующим утром Кобаяси проводит Энда в горы. Но если он так расклеился, как сможет он осуществить этот план? Энда рассеянно посмотрел на Гастона, вытиравшего ему лоб мокрым полотенцем, и вдруг ему пришла в голову мысль, как можно использовать этого иностранца. В провинциальных гостиницах больше всего разочаровывает еда. Гости из Токио обычно хотят попробовать блюда, характерные для того района, по которому они путешествуют. Однако в большинстве второклассных гостиниц, как правило, подают блюда, которые можно встретить в любом другом месте. Однако еда, которую приготовили в этот вечер в гостинице «Араки Матеэмон», не могла разочаровать даже таких изысканных гурманов, как Такамори и Тамоа. Им подали жареную форель, прекрасный суп мисосира и спаржу. Все приготовленное из местных продуктов Ямагаты. Десерт состоял из желтых вишен в специальном соусе. «Может, эти вишни и есть Наполеон?» Положив в рот одну, Тамоэ определила, что они слаще тех, что она пробовала в Токио. «Боюсь, они не очень вкусные», — извинилась служанка. «Сейчас для вишен рановато. Сезон в этом году запоздал». «О, что вы, они очень вкусные». Брат и сестра молча ели вишни, и все их мысли были о Гастоне. Им было как-то неудобно перед ним. Вот они сидят здесь и после хорошей еды кушают десерт. Дождь, наконец, прекратился, и вместо него пришла жаркая, безветренная и душная ночь. Пока Тамоа объясняла служанке, что они ищут в Ямагате своего иностранного друга, Такамори лежал, вытянувшись на татами перед картой города. Названия различных кварталов тут были интересными, поскольку их происхождение было связано с ремеслами. Квартал серебра, квартал свечей, квартал ведер. Были также кварталы седьмого дня, восьмого дня, десятого дня. Все названы в соответствии с тем днем, когда там устраивали ярмарку. «Как прошла твоя беседа?» — тихо спросил Такамори, когда сестра закончила в коридоре беседовать со служанкой и вернулась в комнату. «Она говорит, что город не очень большой, и иностранец сразу бросается в глаза, поэтому найти его нетрудно. Она обещала сегодня вечером обзвонить все гостиницы в городе». Тамоя села поближе к брату. «Это любезно с ее стороны. Я вот думаю, не должны ли мы связаться с полицией? Давай сделаем это в последний момент, когда уже исчерпаем другие возможности. Мы же не хотим, чтобы Гастона сочли преступником». Предложение показалось Тамоя разумным. «Что ты там рассматриваешь?» — спросила она. «Карту. Здесь много интересных названий. Например, улица Лисиц. Посмотри, как много озер и болот вокруг Ямагаты. Горные озера выглядят очень романтично». «Правда? Когда найдем Гастона, можем втроем совершить туда пешую экскурсию». Снизу был слышен включенный телевизор. Кто-то смотрел трансляцию вечернего бейсбольного матча. Зайдя вечером постелить им постели, служанка сказала, что обзвонила 7 или 8 крупных гостиниц в Ямагате, но ни в одной не остановился иностранец по имени Гастон Бонапарт. «Ну а я еще позвоню в гостиницу в горах, около минеральных источников». Она добавила, что минеральные источники эти такие же, как Аватами. «В таком случае, может, нам пора обратиться в полицию?» — тихо переговаривались Такамори и Тамоя, готовясь ко сну. Эндо понимал, что в таком состоянии, когда у него постоянно отхаркивается кровь, ему будет трудно подниматься завтра в горы. Посмотрев на карту, он увидел, что большое болото находится между горой Хигаси-Курамори, высотой 766 метров, и горой Такамори, высота которой 783 метра. Конечно, в наше время туда можно добраться и на автобусе, но Эндо считал, что лучше отправиться в путь до восхода солнца, чтобы избежать встречи с кем-либо по пути. По словам Кабаяси, даже на этих горных болотах можно иногда наткнуться на резчиков по дереву или рыбаков, которые приходят сюда ловить карпов. Поэтому он тоже настаивал, чтобы они вышли затемно, чтобы никто не мог видеть, как они будут доставать серебро. Эндо мог и не объяснять Гастону, зачем ему нужно идти в горы, ибо тот без этого обязательно будет сопровождать его до самого болота. Если он окажется не в состоянии преодолеть какой-нибудь особенно крутой склон, то сможет заставить гиганта тащить его на спине. Гастон также поможет выволочь тяжелые слитки из болота. Эндо лежал на спине, безучастно глядя на тени от лампы, шевелившиеся на потолке. «Наконец-то пришло время отомстить Кабаяси», — думал он. «Это случится после того, как они найдут серебро. А что, если Гастон попытается выкинуть какой-нибудь трюк, как и в прошлый раз? Что будет тогда? Убью ли я его?» — задавал себе вопрос Эндо. Он украдкой посмотрел на Гастона. Тот заснул, прислонившись к стене, обхватив длинные ноги руками и прижав их к груди. У него был трудный день. Что за глупое лицо? Рот француза был слегка открыт, слюна стекала по его подбородку, Гастон слегка похрапывал. «Убью ли я его?» — вновь задал себе вопрос Эндо. Сейчас он не хотел этого делать, но если завтра обстоятельства потребуют, он может всадить пулю в это лошадиное лицо, из которого течет слюна. Сама мысль об этом почему-то вызвала у Эндо жестокое темное удовлетворение. «Эй!» — тихо позвал он Гастона. «Эй, Гас!» Гастон открыл глаза и посмотрел вокруг, будто еще в полусне. Моргая, он перевел взгляд на Эндо и пробормотал что-то по-французски. «О, Эндо-сан, я сейчас же сменю полотенце!» И он бросился к умывальнику. «Ты знаешь, о чем я сейчас думал?» — спросил Эндо, облизывая языком пересохшие от жары губы. «Мне кажется, однажды я убью тебя. Иногда ты мне так неприятен, что я не могу выдерживать. Ты притворяешься и разыгрываешь из себя добродетель. А на самом деле ты обманщик, лицемер. Я хочу содрать кожу с твоего лица, содрать эту маску». И он рассмеялся. Была половина пятого утра. Гастон открыл глаза, почувствовав, как Эндо трясет его за плечи. Через опущенные жалюзи пробивался тусклый свет, но небо было еще темным. Вся гостиница была погружена в сон, и в ней царила полная тишина. Пора вставать. Эндо был уже в рубашке и брюках. Пижама, в которой он спал, лежала свернутой на кровати. Когда он надевал пиджак, его охватил кашель, и Гастон успел заметить спрятанный под полой кольт. «Куда мы идем, Эндо-сан? Вам нельзя двигаться?» Не отвечая, Эндо открыл дверь в коридор и показал Гастону: «Иди вперед». Когда они спустились, в вестибюле было темно, но кто-то, очевидно услышав их шаги, зажег свет. Появилась хозяйка гостиницы. Она выглядела так, словно и не ложилась. «Я не уверен, что мы вернемся», — сказал Энда, обуваясь. «Поэтому я оплачу счет прямо сейчас». Он достал из кармана несколько банкнот и передал хозяйке. Ее толстые губы растянулись в широкой улыбке, показав золотые зубы. На улице было тоже темно. Тускло горели случайные уличные фонари. Тишину пустой улицы нарушал только скрип колес велосипедного прицепа. Наверное, молочник или крестьянин везет овощи на рынок. Когда они дошли до угла перед банком Ямагаты, Энда остановился. На окнах кинотеатра и банка через дорогу металлические жалюзи были опущены. «Куда мы идем, Энда-сан?» «Это не имеет значения. Если ты не хочешь идти со мной, можешь возвращаться». Энда держал левую руку на сердце. Казалось, ему трудно дышать. «Я никогда не говорил тебе идти со мной». Когда Гастон ничего не ответил, он настойчиво повторил: «Это так, не правда ли?» Гастон заморгал и посмотрел на Энда с уже знакомой мольбой в глазах. «Энда-сан, вы меня ненавидите?» «Ненавижу до глубины души», — киллер криво усмехнулся. «От одного вида твоей длинной глупой рожи мне хочется блевать». Оба некоторое время молчали. Энда посмотрел на часы и увидел, что уже 5. Банк и кинотеатр на другой стороне улицы проступили в сумраке отчетливее. Приближался новый день. Проехал на велосипеде разносчик газет. Вскоре они услышали вдалеке шаги, а вот они замерли, потом возобновились. Появился Кабаяси. На нем был старый плащ и длинные сапоги. Энда свистнул ему. Землемер направился было к нему, но, заметив Гастона, с подозрением остановился. Энда подошел и начал что-то объяснять, периодически поглядывая на Гастона.